345. Урусвати знает, какое множество тончайших чувств и воздействий наполняет жизнь человека. Неуравновешенность, этот ужасный бич, препятствует познанию этих прекрасных даров. После миллионов лет человечество даже не понимает, как приступить к достижению гармонии. Что же мы видим среди века, гордого своими открытиями? Люди или вообще отрицают все за пределами земными, или впадают в пагубную неуравновешенность. Такие люди забывают свой непосредственный долг земле и начинают блуждать в тумане отвлеченности. Когда же найдется человек приобщенной гармонии, его начинают особенно ненавидеть. Не будем приписывать эту злобу только силам тьмы, но и те, которых называют почтенными гражданами, умеют ненавидеть гармонично. Они не терпят, когда видят соединение начал земных и надземных. Тьма имеет верных сотрудников в неуравновешенных людях. Если вы видите преследование полезного начинания, всмотритесь в лики этих преследователей, и станет ясно, что такие гонители изгнали из себя все явления гармонии. Изучайте такие характеры. Они будут наглядным обучением, а не совершенствием мышления. Следует исследовать различные типы двуногих. Без наблюдений вы не сможете противостать их уловкам. Во время изучения вы поймете, где можно увещевать, а где уже требуется смена оболочки. Да, и сама гармония нередко понимается как отвлеченность. Происходит то же недоразумение, как и с пониманием нирваны. Там, где требуется высшая напряженность, там люди хотят понимать бездействие. Равновесие предполагает напряжение обоюдное, ибо чаши весов несут одинаковую нагруженность. Обе чаши, и земная, и надземная, не остаются пустыми. По невидению человек хочет ограничиться одной чашей, и хромает человечество. Но недолго проскачет на одной ноге. Ни костыль, ни протез нельзя взять с собою в тонкий мир. Говорю шутливо, ибо иногда шутка лучше запоминается. Мыслитель говорил однобоким собеседникам: «К чему лишаете себя одной ноги? Так будет трудно дойти домой».